Le blues straight beat, меня бодрит музыка для моей стрит. Вот где мой ритм, я знаю корни. Мой бит черный, как всегда в форме. Звук в норме, все в норме. Запомни, гала битмейка. Весь трек первым тейком, факту фейка. Твой рэп шится на копейка. У всех вызывает лишь истерику. Мой рэп, йо, мой рэп, не Америка. Громче терека, не примелькался в телеке. Звучит в тему на буфере в целике. И в ушах на велике. Это в олдскуле, это proof bullet. Это бас дует. Это сейчас будет. Мой рэп родом с 90-х. Это ясно, это видно, это просто. Мой рэп родом с 90-х. Это ясно, видно, просто. Мой рэп родом с 90-х. Это ясно, это видно, это просто. Мой хап родом с улиц. Это буллит, это just do it. Это бас дует. Мой стайл это стрит бит. Это он звучит, это улица горит. Асфальт кипит, это стрит. Это бит, это стрит бит. Это стрит, это бит, это стрит бит. Это то, от чего микрофон горит. Это то, от чего долби диджитал хрипит. Это то, от чего толпа шумит. Это то, что каждый из нас любит. Мой рэп родом с 90-х. Это ясно, это видно, это просто. Мой рэп родом с 90-х. Это ясно, видно, просто. Мой стайл тру, только блюстителям порядка вру. В августе тру, круглый год курю. Ни одна пуля не пробьет мою броню. Потому что ох, йоу, это мой флоу. Это каждый вдох, это каждый выдох. Это порох, это то, что буду делать даже лет через 40. Если не оглох, делай громче бит. Это стрит, это бит, это стрейт бит. Это стрит, это very very hard shit. Это рап, рап, рап, это рэп, это хип-хап. Don't stop, play the music, это жарит. Как баня расслабляет, как джакузи. То, что прет, а не грузит. Мой рэп родом с 90-х, это ясно, это видно, это просто. Мой рэп родом с 90-х, это ясно, видно, просто.